15. Человек в бараньей шкуре. Мы нашли в московских ведомостях следующую историю. Пермские губернские ведомости приводят следующее решение одного волостного суда в Пермской губернии. Крестьянин Н. принес волостному суду жалобу, что потерявшегося у него барана, стоящего 2 рубля, он нашел уже заколотым в амбаре у крестьянина Ю., которого и подозревает, что тот заколол барана и просит поступить с ним по закону. Ответчик на суде объяснил, что баран забежал к нему в ограду с его овцами, почему он заколол его на пищу. Волостной суд, имея в виду собственное сознание виновного, постановил крестьянина Ю. за означенный поступок наказать розгами 20 ударами, затем надеть на него шкуру заколотого барана, провести по улицам села с барабаном, подводя его к окну каждого жителя и перед каждым домом давать ему по 1 удару. Решением истец и ответчик остались довольны. Вот прекрасный случай нашим газетам возопить. Отсталость, варварство, безобразие, школы, мрак, просвещение и так далее. А по-нашему это ничего, что человека поводили в бараньей шкуре. Нашему эстетическому чувству до того надоела безличность нашего европеизированного общества, стоящего при этом вовсе не впопад за какое-то развитие личности, что мы ужасно рады всему живому и не похожему на все другое, как похоже в Петербурге. В этой выдумке есть хоть маленькое творчество национальной мысли, а у всех либеральных ученых наших, вместе взятых, вовсе его не видно. Многие из них не понимают даже разницы между юридической свободой лица и живым развитием личности, которое возможно даже и при рабстве, и не только в рабовладельце, но и в самом рабе. Развитие есть полнота, содержательность, интенсивность и своеобразие. Наши образованные люди не знали даже до сих пор, что либерализм везде в Европе повредил национальности, ибо государственная независимость и племенное объединение погубили везде умственную и бытовую независимость и способствовали скорейшему претворению наций, областей, городов, умов, обычаев, мод, построек в один и тот же европейский или даже космополитический тип. Что же тут общего между свободой лица и развитием личности в народе и в отдельных людях? Между объединением Германии, например, и ее культурно-национальным своеобразием? Разве то, что первое убило второе? Нет, пермский мужик в бараньей шкуре, довольный тем, что его еще и побили, гораздо лучше, глубокомысленнее, национальнее русских цивилизаторов. Этим бы подстать только какой-нибудь изнуренный уврии с козлиной бородкой и злыми от зависти глазами, который кричит: «Месье, все люди равны,